Сейчас будет зачитан некролог. Николай Степанович зачитает. 27 февраля в пятницу по пути на молитвенное богослужение Василий Феодосиевич почувствовал себя плохо. Когда родственники привезли его домой, он совершил последнюю молитву в своем доме. Брат молился о братстве, о церкви, о семье. Это то, что было для него ценным, чему он посвятил всю жизнь. На следующий день, 28 февраля, сердце служителя перестало биться, не выдержав четвертого инфаркта. Когда Василий Феодосиевич рассказывал о своей жизни, он неизменно сопровождал свое повествование словами Давида: «Межи мои прошли по прекрасным местам». Именно так он воспринимал преизобильный скорбями пройденный путь, потому что всегда видел на этом пути руку Отца Небесного. Василий Феодосиевич Рыжук родился 18 мая 1930 года в деревне Толково Брестской области в семье простых крестьян, искренне верующих в Бога, принадлежащих к церкви евангельских христиан-баптистов. С детских лет родители сумели привить мальчику любовь к Богу. Придя в возраст, он пришел к убеждению, что вера в Бога – единственно правильный и наилучший выбор в жизни. В 1948 году юный христианин принял святое водное крещение. Это были трудные годы для Церкви Христовой в нашей безбожной стране. Молитвенный дом местной общины был закрыт, верующие расселись. Христианская же молодежь, горя любовью к Богу, посещала верующих по домам, выезжала в села, тем самым и себя ободряла и скрепляла единство детей Божьих. Уже тогда, в те юные годы, в сердце этого юноши формировалось христианское мужество, твердость, непреклонность, так пригодившиеся в будущем. В 1951 году Василий Феодосиевич был призван на службу в армию. Обстоятельства, в которых оказался молодой христианин, бросили вызов его мужеству. Тогда впервые он решительно и твердо отверг предложение к тайному сотрудничеству с атеистами. После службы в армии, которая проходила в Подмосковье, у Василия Феодосиевича состоялось бракосочетание с искренней христианкой Людмилой Ивановной Шепотовой. Образовавшаяся семья остались жить в Подмосковье. Бог подарил им 6 детей. В 1956-57 годах в городе Дедовске Московской области образовалась незарегистрированная церковь евангельских христиан-баптистов. Василий Феодосиевич стал принимать ревностное участие в служении проповедью и руководил хором. За открытое служение Богу церковь стала подвергаться преследованию, штрафы, разгоны собраний, обыски, при которых изымалась вся духовная литература. Но все это не остановило верного служения Господу. В 1960 году были заведены уголовные дела на всех служителей Дедовской церкви, в том числе и на Василия Феодосиевича. В 1961 году в числе других братьев он был осужден на 5 ссылки и отправлен в Красноярский край. Его жена Людмила Ивановна разделила с возлюбленным мужем страдальческий путь, взяв с собой 3 малолетних детей. Благословенное пробуждение, которое началось в братстве в том же году, в котором начался узнический путь Василия Феодосиевича, он поддержал всем сердцем и всей душой. Это был мужественный воин, никогда не прятавшийся за спины других. Вернувшись из ссылки, он стал активным участником исторически значимой майской делегации верующих в Москве в 1966 году, что определило его дальнейший путь страданий. В 1968 году Василий Феодосиевич был рукоположен на служение благовестника и уже в следующем году вновь был осужден на 3 лишения свободы. За верное служение Господь удостоил Василия Феодосиевича 5 быть осужденным. Общий узнический срок исчисляется 15 годами. Эти испытания Василий Феодосиевич перенес с примерным мужеством. «Гонители полагали навсегда разлучить меня с семьей и церковью», – говорил Василий Феодосиевич. «Этим они принуждали меня к отречению от Бога и от пастырского служения в церкви. Им очень не нравилось мое спокойствие. Они никогда не видели моих слез и переживаний». Действительно, люди всегда видели улыбку на лице Василия Феодосиевича. Кроме посольства в УЗАх, он много успел потрудиться в братстве как член Совета Церквей и как ответственный за Московско-Приволжское объединение. Его жертвенность выражалась не только в духовном служении. В его доме в течение 20 лет проходили совещания Совета Церквей и другие общения. Каждый нуждающийся находил там приют и покой. В памяти народа Божьего Василий Феодосиевич навсегда останется мужественным воином, во всех обстоятельствах верным Господу, всегда радостным, бодрым и всецело посвященным Богу служителем Христовым. Один за другим постепенно уходят глашата. Субтитры сделал DimaTorzok.